Так продолжалось почти год. Дядя Костя стал ловить больше, взял в артели вместо ушедшего Павлика еще двух ребят из Казахстана. Кроме копчения, мы занялись еще и вяленьем. Работы заметно прибавилось, зато готовую рыбу стали продавать оптом перекупщикам. В сентябре Павлик пошел в школу, в 9 класс. Учился он всегда хорошо, а здесь, зарабатывая авторитет, из кожи вон лез, троек и двоек у него не было. Весна и лето на реке закалили моего младшего, но работать всю жизнь рыбаком он не хотел. Выход был один — хорошо учиться и поступать в институт. Валерка, наоборот, последний класс не закончил, он души в своих машинах не чаял. Уверен был, что это на всю жизнь. В осенний призыв мы проводили его в армию. Его загнали в Чечню на войну, откуда он раз в 2 месяца присылал нам коротенькие письма. Валерка стал водителем бронетранспортера. Я глупо немного успокоилась, думала, броня его защитит. Позже, когда он пришел, рассказывал, что горят эти машины, как свечки, но его за всю службу, слава богу, даже не задело. Он вообще у меня везунчик. Мы с Геннадием работали, Павлик нам по мере сил помогал. Жили, точнее, вживались в Астраханскую степь, как многие, многие другие. Со временем я поняла, мелкие работы, ларек, мытье полов, не спасение. Работая так, медленно погружаешься в пучину нужды. Вроде жили мы, как все кругом, но хуже. Контейнеры наши ушли в волочок, там их приняла мать Геннадия и свалила все барахло на даче. Ехать за ними пока не было ни силы, ни денег. Расставаться со своими и катиться дальше? Вроде бы мы были в пределе, но деньги куда-то исчезали, хотя я всячески старалась откладывать. Старенький холодильник и телевизор — вот и все наши приобретения. Геннадий держался, не пил, но по-прежнему был замкнут. Спал в своей комнатушке на топчине, много молился. Ходил в церковь, подолгу беседовал с отцом Андреем. Начался новый этап. Стоило мне напомнить о его прежних высказываниях, как он поднимал на меня тяжелый взгляд и смотрел так, что мне становилось по-настоящему страшно. В местной больнице все сестринские ставки были заняты, идти санитаркой означало работать бесплатно. Зарплаты хватило бы на 4-5 дней, приходилось коптить рыбу и ужиматься. В тот год мы ели рыбу, хлеб и картошку. Те из наших, кто поставил на дармовую квартиру и за жилье продался в долговую кабалу, пошел в доярки, механизаторы, в слесаря, проиграли. Выиграли те, кто по крохам собирая, открыли свое маленькое дело, либо добились хорошо оплачиваемой работы. Задержись мы в Храбали больше года, так устроился бы мой Валерка. Володя сейчас хозяин станции техобслуживания. Маленькой, но она кормит. Он давно отделился от хозяина, вовремя взял суду и уже достроил собственный дом. Нашел себе веселую казашку, Зулю, стройную молодую девчонку-сироту, сумевшую, однако, выучиться на бухгалтера в местном техникуме. У Зули полный рот золотых зубов, 2 замечательных мальчишек, и живут они с Вовкой душа в душу. Нам, пришлым, слоняющимся из страны в страну, не привыкать жениться не на русских. У наших ценится в первую очередь преданность и легкий характер. А что дети получают с полукровками, тогда же лучше. Чем больше намешается крови, тем они умнее и жизнеспособнее. Кооператив у дяди Кости развалился. Задавили налоги, замучил рэкет. Вдосталь наловившись рыбы, он пошел управляющим в гостиницу. Заезжие москвичи открыли рыболовецкий отель на острове. И дядя Костя стал администратором, заправляет там всей обслугой. И жизнью доволен, и на зарплату не жалуется. Он нашел себе вдову, тетю Олю. Но в доме у нее не живет. Забрал ее к себе в гостиницу, устроил поварихой. По выходным она печет замечательные пироги-рыбники. На трехречье это теперь фирменное блюдо. Дядя Костя запивает их пивом, более крепкий алкоголь он не уважает. Я накопила немного денег и купила первые в моей жизни доллары. 400-долларовые купюры, которые спрятала в стене за отошедшим листом обоев. Быть может, если бы мы осели здесь постепенно, начали налаживаться отношения с храбалинцами. Быть может, не случилось. Прошел год. Мы отметили его, собрались всей семьей у дяди Степы и тети Кати в домике, сварили лагман, приготовили настоящий плов с бараниной и шашлык из свежей стерляди. Говорили много тостов. Геннадий оттаял, выпивал немного, наравне со всеми. И хорошо опьянел, стал шумным и веселым, давно я его таким не видела. Ночью он позвал меня к себе. Я сдалась, но сил у него не было. Упрямство сначала вызывало нежность, затем стало его жалко. Потом жалость сменилась равнодушием. Он встал с кровати, ногой невменяемый. Его колотила дрожь, от него веяло холодом. Губы, разжавшись, произнесли одно слово — рыба. А оно долетело до меня, как свист бича. Из глаз непроизвольно брызнули слезы. Раньше я никогда не плакала. Слезы привели Геннадия в бешенство. Он ударил меня один раз, но так сильно, что лопнула бровь. Лицо тут же залило кровью. Грязно ругаясь, он оделся, схватил телевизор и с силой запустил им в стену. Плохо понимая, зачем, я вдруг встала и пошла на него, нагая, вся в крови. Я шла молча, высоко подняв голову. Геннадий оттолкнул меня, как пушинку. Я улетела в угол и больно ударилась о дверной косяк. Он перешагнул через меня, вынул из потайного места деньги и ушел. Павлика с Володькой дома на счастье не было. Заступись они за меня тогда, пролилась бы большая кровь. Я лежала, вжавшись разбитым лицом в подушку. По мере того, как застывала кровь, тише становились ее толчки в рассаженной брови. Остывала и я. Холод растекался по телу. Оно немело, покрывалось спекшейся коркой. Так я пролежала несколько часов, пока не пришел Павлик. Он смыл с лица кровь, обработал ранку зеленкой, заменил наволочку и испачканные простыни. Хотел было бежать за доктором, но я глазами запретила ему. Стыд сковал меня. Он накрыл меня теплым одеялом, видя, что свет причиняет моим глазам боль, зашторил окно, выключил лампочку ночника. Маленькой щелочки, пробивающейся из-под шторы, было достаточно. В иные моменты тонкий солнечный луч, красящий подоконник волнистой белой полосой, вызывал у меня мигрень. Я отворачивала голову к стенке. Шум, как и свет, доставлял мучения. Когда перед рассветом у соседей в сарае пропел петух, от боли, казалось, лопнет голова. Лоб постоянно покрывался испариной. Меня бросало то в озноб, то в жар. Я начинала вдруг задыхаться, словно на лицо положили непротыкаемый ватный матрас. Беспричинный страх, поселившийся где-то глубоко внизу живота, медленно полз вверх, как вода, заполняющая закупоренную ванну. Тогда начала гореть грудь. Шея и лицо покрывались пятнами. Язык не повиновался, не хотел пропускать слова, роившиеся в мозгу. Свою немоту я воспринимала как счастье. Раскупорься, мой рот, в тот момент. Я бы жалобно скулила, вопила бы о помощи. Сон пропал. Я лежала, уставившись в одну точку, или следила слезящимися от бессонницы глазами за заботливой рукой сына, обтирающего меня холодным полотенцем. Прикосновение его рук и мокрой ткани успокаивали, сбивали жар лучше аспирина. Павлик интуитивно нашел тот же метод, что применяла я сама. Беспрестанно гладил мои руки, голову, шею, шептал теплые слова. Так успокаивала и усыпляла его в детстве и я. Теперь он отдавал долг. Нежностью и лаской боролся со своим испугом. Его терапия действовала, дарила спокойствие, отгоняла демонов стыда и страха, засевших в моем животе. Когда он уходил, они, пристыженные и заговоренные его словами, тут же просыпались и принимались жадно тянуть соки из моей искалеченной души. Волнами накатывали забытые страхи. Мерещился проклятый старик. Опять и опять я ощущал на себе его властные руки, гладящие мое лишенное сопротивление тело. Грязь залепляла все поры, покрывала кожу коростой. Казалось, тело начинает ссыхаться. Мне не хватало воды. Я судорожно облизывала спекшиеся губы. И если сын был рядом, он поил меня из кружки, чуть приподняв голову. Ночью оставалось только молиться, чтобы поскорее наступил рассвет. Я слышала все, что говорилось в доме. Павлик и Вовка обсуждали поведение Геннадия. Неделю его не было дома. Он пил. Коптить рыбу стало некому. Семейный бизнес встал. Жизнь покатилась под откос. Геннадий шлялся по городу с проститутками, открыто, никого не стесняясь, а я, слыша о его похождениях, лежала в постели, сгорая от стыда, ненужная и оболганная, как бракованная деталь, которую никому не было охоты чинить. Городишко Хоровали маленький, все на виду. Я поняла, что показаться на люди будет выше моих сил. На четвертый день от души отлегло, исчезла напряженность в теле, прошло одеревенение. Руки и ноги начали меня слушаться, я сама добрела до туалета. Павлик раздвинул шторы. Свет уже не резал глаза. Я спокойно смотрела в окно. Шумы с улицы не терзали, как в первые дни, но приступы удушья продолжались. Сил в теле не было никаких, но кожа обрела чувствительность. В пальцах рук и ног закололи сотни иголок, признак вернувшегося кровообращения. На закате четвертого дня я в первый раз съела две ложки размоченной в кипятке белой булки. Болезнь отступала толчками. На шестой день я почувствовала, что могу говорить, но молчала, боясь сглазить. Разбитая бровь соднила, и я радовалась боли, как чему-то живому, сменившему неживое наваждение. Вовка подловил Геннадия где-то в городе и крепко ему врезал. Я слышала, как он рассказывал об этом Павлику, но не испытывала гордости за заступника. Тайком от всех теребила застывшую корочку на брови, вызывала сладкую боль. Стыдно было в этом себе признаться, но я хотела посмотреть на Геннадия. Мне нужно было взглянуть ему в глаза. Я его не боялась, это было другое, непередаваемое словами страстное желание. Тонкий шрам на правой брови, память о Харабали, сохранился у меня навсегда. Через неделю Геннадий приполз домой. Его шатало от усталости, как нагулявшегося кота. Вовка ли его проучил, или он сам что-то понял. Но уже с порога Геннадий стал просить прощения. Раньше не делал этого никогда. Он что-то бормотал о смирении, о бесах, плакал похмельными слезами, тянул ко мне руки. 7 дней я почти ничего не ела, но встала с кровати, надела халат, подошла к плите и поставила чайник. Он потянулся за мной на кухню. Я повернулась к нему и спокойно, глядя в глаза, сказала: «Когда сойдет синяк, мы уезжаем в Волочек. Садись, ешь». Взяла со сковородки жареную рыбу и с наслаждением съела кусок. Он, дурак, воспринял это как знак примирения, полез было целоваться, но я положила ему еду на тарелку и ушла в комнату. Знала, что следует сделать. Должна была сдать его на руки матери. Жить с ним дальше под одной крышей я больше не хотела. Глава 3. Вчера уехал Марк Григорьевич. Несколько раз в год он обязательно наезжает в Москву. Дает концерты в консерватории, проводит мастер-классы, занимается с молодыми. 2 недели в Москве расписано у него поминутно, но каждый день он успевает заскочить к матери в комнату, о чем-то с ней разговаривает. Бабушка лежит очень спокойно и часто, довольная и умиротворенная, засыпает. Их беседа получается односторонней, но каждый раз ему кажется, что мать его наконец поняла. Видно, так ему легче. Выходит из комнаты. Я никогда не присутствую при их разговоре. Улыбается мне. Вера, сегодня мы с мамой вспоминали детство. Я видел, ей приятно, она улыбалась, а потом устала и заснула. Да-да, Марк Григорьевич, она у меня часто засыпает, когда я ей читаю. Это хорошо, значит, ничто ее не беспокоит. Мы играем в игру, которая и не совсем игра, если задуматься. Со мной он не церемонится, смотрит на часы, всплескивает руками, убегает. В Москве у него всегда много дел. У бабушки есть 2 племянницы, старые пенсионерки. Они претендуют на часть квартиры, завещание известно. Бабушка Лисичанская никогда не делала из него тайны. В начале ее болезни они заходили, охали, суетились вокруг нее, гладили по голове, неумело, с явной опаской. Бабушка воспринимала их приходы в штыки. Под их руками казалась застывшей, деревянной, как столб, неподатливой. Если ей сильно докучали, притворялась умирающей. Падало давление. Она начинала тяжело дышать или вцеплялась в мою руку мертвой хваткой и не отпускала, пока за ними не хлопала входная дверь. Однажды я подслушала их сетование. Зачем все это? Софья была таким волевым человеком. Видеть ее беспамятство просто беда. Лучше поскорее отмаялась. Бабушка лежала рядом. Они принимали ее за неразумную, глухую, отключенную от мира, поэтому в выражении своих чувств не стеснялись. Я нажаловалась Марку Григорьевичу, и визиты племянниц прекратились. В этот его приезд они почему-то нарушили запрет, приперлись и целый час терзали Марка Григорьевича за закрытыми дверями. Я услышала только, как он громко закричал: «Не надейтесь! В хоспис она не поедет! Бесполезно меня уговаривать!» Вскоре они ушли, красные, надувшиеся, как мышь на крупу. Я сидела с бабушкой. Она сильно нервничала, вцепилась в меня своей птичьей лапкой и не отпускала. Я долго гладила ее волосы, но она никак не могла заснуть. Нет, я никогда бы не назвала мою бабулю бесчувственной. Полночи я рассказывала ей про свою жизнь в Харабали. По-моему, это ее отвлекало. Геннадий, сорвавшись раз, покатился вниз. Его загул с проститутками в Харабали даже порадовал меня, показал, что он на что-то способен. Зато когда он приполз домой, все мои надежды рухнули. Не у меня он молил прощения, а у Бога отвечать за него в этом мире я уже не могла. Геннадий, принятый в семью, кажется, это понял. Он стал больше разговаривать со всеми нами, называл меня конфеткой. Но я держала дистанцию, и он тут же сникал, с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить. Мы много работали в последний месяц, зарабатывали на билеты. Списались с Валеркой, он согласился приехать прямо в Волочок. По большому счету, его в Харабали тоже ничего не держало. Собраться было просто. Последний раз посидели вместе всей большой семьей, невесело и чинно. Выслушали пожелания и напутствия. Заверили, что немедленно напишем с нового места письмо. Стеснение и недосказанность сковали застолье. Расставание походило на поминки. Нас загрузили в поезд «Астрахань-Москва», пропавший потом, каменным углем и дешевым вином замызганный плацкарт. Я села к окну и провожала глазами убегающую степь, редкие табуны лошадей, полустанки и низенькие домики, отгороженные от мира валом из сена соломы, с выставленными на передовую тракторами-инвалидами, прицепами, нацеленными в небо железными оглоблями и дозорными, ребятней и собаками, носившимися в запуске на самых дальних подступах к куклому жилью. Иногда мы пролетали мимо распластанного вдоль оврага села или деревеньки. С краю лепились два кладбища, отделенные друг от друга кирпичным забором, православное и мусульманское, и вместе, и порознь, так, как и жили здесь люди. Иногда в степи, около железнодорожного полотна, рядом с давно забытой дорогой, возникало несколько могил. Торчащие на палках латунные полумесяцы указывали, что здесь лежат недавние кочевники, только им была известна причина, по которой они выбрали это пустынное место для захоронения своих покойников. Иногда из окна были видны полураспаханные курганы. Там спали дальние предки тех, кто воткнул в цементный цветник покосившийся железный штырь с прибывающей мусульманской луной. Перед Саратовом долго ехали по длинному мосту через Волгу, затем ползли по ее берегу, утыканному лодочными стоянками, похожими на пчелиные соты. После Саратова пейзаж начал меняться, но наступила ночь. Утром обе стороны дороги затопило зеленое море свежей листвы. Стоял май. В земле было еще много влаги. В больших лужах отражалось голубое небо с ползущими по нему облаками. В Москве промаялись с полдня, долго ехали в переполненном метро и только следили, чтобы не попятили наши баулы. Вещи перевозили в два приема. Вымотались, как караванные лошади, загрузились в новый состав и заснули мертвым сном. В волочке нас встречала бабушка Рая, тощая, еще не старая женщина со своим сожителем Олегом Петровичем, деткой, явно находящимся у нее под каблуком. Погрузили вещи на УАЗик, подъехали к частному дому. Он стоял на самом краю города, на тихом, заросшем травой канале. Город был маленький, с растянувшимися в разные стороны слободами. В одной из них жила наша новая семья. Где-то вдали, над скопищем домов, блестел золотой купол церкви женского монастыря. Думаю теперь, что это и была одна из золотых гор, обещанных мне моей свекровью в письмах, что она писала в Душанбе и в Харабали. Глава 4. Практически сразу стало понятно, что жить нам вместе не удастся. Да, признаться, я и не хотела. Моя свекровь от сына совершенно отвыкла. Религиозность его осудила, и на этой почве у них сразу же разгорелся скандал, в котором я, слава богу, участия не принимала. Геннадий ушел, хлопнув дверью, вернулся поздно вечером, сказал, что устроился в церковь чтецом. Мать поначалу его заявление всерьез не приняла. Олег Петрович, как лишенный права голоса, вообще на эту тему не высказывался. Тетя Рая жила со своим дедом размеренной пенсионерской жизнью. Вроде и в городе, но и на земле. Растила на огороде картошку, в парнике огурцы, помидоры и болгарский перец, варила по осени варенье, закатывала банки и ставила их в хорошо оборудованный обширный подпол, снабдив предварительной этикеткой «Урожай такого-то года», «Сморода» или «Крыжовен» или «Компот». То, что в письмах называлось «дачей» и куда свезли наши пожитки, было простым домиком в лесу, в 100 километрах от Волочка, и являлось наследственным владением Олега Петровича. Туда ездили 2-3 раза за лето, собирали малину, чернику, клюкву, грибы, чтобы затарить подпол, обирали по осени 3 раскидистые яблони, за которыми приглядывала соседка тетя Лейда, из осевших в тех краях эстонских переселенцев. Олег Петрович по матери тоже был из эстонцев, но говорить об этом почему-то не любил. Дальнего родства с Лейдой стеснялся, и в деревню Карманово, где и сохранились-то 2 их дома, старался ездить как можно реже. С работой в Волочке оказалось хуже, чем в Харабали. 15 суток сидения в продуктовой палатке – день через день. Оценивались хозяином в 300-400 рублей, и желающих на это освободившееся место всегда было много. 2 вышневолодских больницы, поликлиники и аптеки обслуживающим персоналом были укомплектованы полностью, равно как и дурдом в Бурашове, окрестные санатории и дома инвалидов. Сразу уяснив мои отношения с Геннадием, тетя Рая уже через неделю нашей у них жизни заявила: «Кормить вас мне не по силам. Ищите работу и жилье, Или поезжайте жить в Карманово, дом исправный, а на льнозаводе в Жукове нужны рабочие руки. В Жуково мы и поехали, прописались в местном сельсовете запросто, никаких препон нам не чинили. Петрович там всякий знал. Важный штамп в паспорте сделал нас местными, можно было начинать жизнь с чистого листа. В Жукове, бывшей центральной усадьбе колхоза, мне подтвердили, что руки им нужны, и особенно на льнозаводе, правда, зарплата не очень. Я тогда не стала уточнять. Там, где ее платили исправно, все места были давно заняты. После сельсовета заехали в Карманово, забрали спешно кое-какие вещи из необходимых. Все было свалено на кровати и стол, и изрядно поедено крысами. Одеяло, наволочки и полотенце я потом долго стирала и латала, кое-как привела в божеский вид. Мне повезло. На улице я познакомилась с бабушкой, помогла донести сумку с покупками до дома. Бабушка жила одна, родные навещали редко. Мы разговорились, я честно все про себя рассказала. Бабушка обещала помочь и помогла. Устроила дворником в большой двор на 500 рублей в месяц. Начальница ДЭЗа была ей родней. И квартиру выделили в подвальном помещении. Две маленькие комнатушки, туалет, горячая вода, газ. Просто чудо. Построили деревянные топчаны, сколотили шкаф. Двухкомфорочную старую плиту я полдня драила и красила белой эмалью, а мои мужики прочистили и отрегулировали конфорки. Даже исхитрились положить кафель в ванной и туалете и поменять краны. На это ушли все мои сбережения. Одно ужасно огорчало. Павлик отказался идти в школу, в последний класс, устроился рабочим на пилораму. Характер у него был отцовский, упрямый. Свернуть с задуманного невозможно. «Ты будешь надрываться, а я учиться? Даже не уговаривай». Я говорила беспрестанно, но уговоры не действовали. Он сник и опять начал почитывать отцовские книжки. Жизнь, едва начав налаживаться, покатилась под откос. Геннадий пропадал в церкви, там ел, пил, там же скоро стал и ночевать сутки через сутки. Ему определили послушание, поставили еще и сторожем. На мой вопрос о зарплате ответил честно: «Не за деньги работаю. Тогда уходи к матери». Он ушел, но через неделю опять появился, переночевал на топчине, снова пропал на несколько дней, вернулся опять. Я перестала с ним разговаривать, вся моя надежда теперь была на Валерку. Ждать оставалось 2-3 месяца. Так мы и бродили по нашему подвалу, три тени. Павлик уходил рано, приходил поздно, сильно уставал, молча ужинал и ложился спать. Он стал сильно напоминать отца. На пилораме работали беженцы, узбеки и наши уголовнички. С ними он не дружил, компании в волочке у него не появилось. Тучи начинали сгущаться, но я ничего не ощущала. Кроме дворницких обязанностей, я теперь еще до поздней ночи жарила семечки и днем приторговывала на автовокзале. Деньги, поганые деньги. Из-за них я проглядела сына. Иногда мне казалось, что Павлик приходит домой пьяный. Я обнюхивала его, но запаха спиртного не чувствовала. Выспрашивала, он только отмахивался. «Брось, ма, ты же знаешь, я не пью». Он стал подозрительно заторможенным. Я списывала это на депрессию, все умоляла его пойти учиться хотя бы заочно. Он обещал, но и только. В конце концов, я от него отступилась. Павлик незаметно стал взрослым. Другое дело Валерка. Он вернулся из армии, как положено, с золотым дембельским аксельбантом на парадной, ушитой в рюмочку форме. В выторгованных где-то новеньких хромовых сапогах, в заломленной фуражке с подрезанным козырьком, с дембельским альбомом и старшинской шпалой на погонах. Привез 10 тысяч рублей. Весело ответил на мой вопрос. «Заработал, ма, не бойся. Кто в армии с умом, тот всегда заработает». Тут же устроился слесарем в авторемонтную мастерскую на трассе Москва-Ленинград, словно место специально придерживали до его прихода. Купил за 1000 рублей запорожец, повозился с ним неделю-другую и принялся катать по вечерам девиц и обретенных друзей, как будто жил здесь всю жизнь. Случалось, приходил домой на веселе, но больше я встречалась с ним утром. Валерка гулял свое весело, легко, так как у Павлика никогда не получалось. 2 или 3 раза старший брат с собой младшего брал проветриться. В последний раз оба вернулись в ссадинах, а у Павлика под глазом приличный синяк. Местных поучили за то, что нас таджиками кличут. Кличка «таджик» за Валеркой закрепилась, но после той драки она стала почетной. Он от нее не открещивался. Павлик больше с братом проветриваться не ходил. И Валерка от него отстал. «Не, мам, он не для того создан. Может, армия мозги вправит. Ребята над ним ржут». Чем Павлик не угодил, я догадывалась. Слишком робкий, он только связывал старшему руки, к сожалению. сожалению, братья никогда не были близки. На Новый год Валерка познакомился со Светой, стал иногда приводить ее домой. Жили они пока порознь, но постоянно были вместе. Забегали домой перекусить, или она ждала, пока Валерка переоденется после смены. Мне нравилось, что она меня немного дичилась. Не люблю тех, что сразу записываются в свои. Светина мать была конченная алкашка, о ней девушка никогда не говорила. Отца не знала. Валерка для нее — свет в окошке. Видно было, что она его любит. Гуляли они недолго. В марте пришли ко мне, сказали, что сняли у бабушки комнату и будут жить отдельно. Я за них только порадовалась. У нас же в подвале жизнь соответствовала жилищу. Мало света, низкий потолок, спертый воздух. Воробьи уже начинали чирикать по-весеннему, но их песни сюда не залетали. Окна в подвальном этаже были глухие. На пилораме у Павлика вышли разборки с рабочими, не поделили выработку. Дня два он ходил напряженный, говорил, что уйдет, но все образовалось, они помирились. Кажется, его приняли в компанию. Он стал иногда называть имена, несколько раз задержался допоздна, а как-то раз пришел тепленький. День все удлинялся. Солнце начало припекать. Теперь я больше работал не лопатой, а тяжелым ломом с наваренным, наконец, топором. Колола лед, сыпала песок с солью, убирала двор. Вся скопившаяся за зиму дрянь вылезла из-под снега. Занятые собой мои мужчины мне не помогали. Вечером 4 апреля, замерзшая и усталая, я возвращалась с автовокзала. Продала 32 стакана семечек, 64 рубля. Купила полкило сосисок и бутылку молока. Павлик любил молоко с детства. Хотел купить печенье, но почему-то пожадничала. Мне еще нужно было обойти мусоропроводы, но я так замерзла, что решила почистить их с утра. Мужа дома не было. Павлик спал. Я пожарила сосиски, отварила вермишель, поставила кастрюлю на стол. «Павлик, ужинать!» Он не ответил. Я подошла к нему и по угасшему цвету лица, по восковой твердости руки, продавившей подушку, сразу поняла. Он был уже холодный. На одеяле лежал пустой одноразовый шприц. В чем была? С непокрытой головой выскочил на улицу. Бежала по темному городу, пока не хватало воздуха. Задыхалась, но все бежала. Люди сторонились, пропускали меня. Добежала до церкви, принялась колотить в дверь. На черном дворе истошно залаяла собака. Наконец какой-то прохожий обратил на меня внимание и указал на маленькую боковую дверку. Я рванулась туда. Железный засов изнутри лязгал так, что мог бы разбудить и мертвого. Дверка открылась. На пороге стоял Геннадий в черном подряснике. Я упала ему на грудь. Потом были милиция, скорая, морг. Геннадий сбегал за Валеркой. Я забилась вглубь нашего подвала, в темный угол, не могла сказать ни слова, и, что странно, не могла плакать. Все устроили Геннадий с Валеркой. На третий день, в стылый и мокрый полдень, мы хоронили моего Павлика. Геннадий настоял на отпевании. Старый священник махал кадилом в пустом и холодном храме, над треснутым фальцетом тянул слова. Текучей торжественной речью носилась ввысь к закопченному куполу. Жирно и приторно пахло ладаном. Наконец священник закрыл лицо Павлика покрывалом, посыпал накрест песочком. Геннадий с Валеркой взялись за молотки. Потом ехали сквозь какой-то сосновый лес, мимо канала, на окраину города. Кладбище было большое, новое, почти без деревьев, ограды, кресты, промытые дождями, изъеденные снегом пластмассовые венки. Дул сильный ветер. Свекровь накинула мне на плечи теплую шаль. Она плакала в голос по внуку, которого и обрести-то по-настоящему не успела. Я не могла разжать губы, словно их склеили моментальным клеем. Гроб опустили в неглубокую яму на полотенцах. Плохо соображая, что делаю, сжала комок мокрой глины и бросила его вниз. Он упал камнем, прилип к красной материи. Кто-то дал мне бутылку с водой. Я тщательно отмыла руку. Ветер студил мокрые пальцы и по инерции обернула их кончиком шали. Геннадий был собран. Если бы не он, наверное, так похоронить Павлика мы бы не смогли. Он договаривался с конторой, платил гробовщикам, распоряжался четким командным голосом. Почему-то я была уверена, сегодня он не напьется. Они с Валеркой Петровичем выпили по стопке, оставили початую бутылку рабочим. Глядя на могильный холмик, Валерка сказал: «Я разберусь на пилораме. У меня в отделении наркоманов мы быстро отучали. Здесь при всех поклянись, что ты не будешь этого делать». Я не повышала голоса. «Брось, мам, знаю, что говорю. Поклянись, или я сейчас умру». До него вдруг дошло. Злость с лица как смыла, он обнял меня. Ладно, если хочешь, клянусь, хотя поджарил бы их, сук безнадежных. Тогда-то я и заплакала. Свекровь со Светой накрыли дома стол, но я, как только дотащилась до подвала, упала на топчан и заснула. Проснулась ночью. Рядом, на своем топчане, спал Геннадий. Пока не забрезжил рассвет, тупо смотрела в потолок. Знала. Сын так освободился от боли. Ни секунды не сомневалась. Павлик сделал это сознательно. Слишком хорошо помнила свою боль и пульсирующее пространство, сдавливающее со всех сторон, и внутренний голос, шепчущий: «Иди в ванную, возьми бритву, освободи себя, выпусти боль наружу». Наркотик лишил его воли, и потому он поддался искушению, а я, дура, проглядела. Кругом была ночь. В голове вертелись слова прощения, понимания, утешения, а я лежала в подвале. Я была жива. Утром мы встали, я приготовила завтрак. Геннадий выпил только чай и вдруг сказал, глядя мне прямо в глаза: «Жизнь, Вера, у нас не сложилась. За Валерку спокоен, он не пропадет. И тебе не даст. Я больше не могу. Ухожу в монастырь. Благословение от батюшки получил еще до Павликовой смерти. Сможешь, прости. Раньше у православных, если такое случалось, муж и жена уходили в монастыри в один день. Теперь все не так. Подавай на развод». Знакомой качающейся походкой, чуть подволакивая негнущуюся ногу, он ушел в свою церковь, и не было в моей душе на него зла. Вымыла посуду, взяла в чулане метлу, совок, ведро, пошла убирать территорию. Глава 5. Пришлось мне еще и подавать на развод. Его дали быстро, через месяц вызвали в суд. Тетка за столом спросила: «Где же ваш супруг?» «В монастыре». «Как в монастыре?» «В каком монастыре?» Лицо ее оживилось, такого она, видимо, в своей практике не встречала. «Мой муж ушел в монастырь и готовится к пострижению в монахи». «И вы согласны с его решением?» «Да, согласна». А про себя добавила: «Аминь, Святого Духа». Штампы в паспортах стоили мне 400 рублей, по 200 с каждого разводящегося. Геннадий в паспорт отдала Валерке, он отнес его отцу. Просто забрал и отнес. Никак это событие не прокомментировал. Я даже немного обиделась. Мой Павлик наверняка нашел бы нужные слова. Валерка со Светой переезжать в подвал отказались. 3 недели жила одна. Старалась поменьше бывать дома. Участок и мусоропроводы у меня блестели как никогда. Вставала в 5 и начинала мести двор, убирать детскую площадку. Там ночами собиралась молодежь. Бутылки, окурки, объедки, бумажные стаканчики, плевки. Потом бралась за мусоропроводы. Чистила их, сортировала мусор. Днем, если набирался рюкзак и тележка, сдавала бутылки. Вечером окапывала грядки, белила деревья. Старалась занять себя. Жильцы нашего большого дома меня уважали, здоровались. Я здоровалась в ответ, но в разговоры не вступала. Мне вообще не хотелось разговаривать ни с кем. И тут последовал еще один удар. Начальница ДЭЗа вызвала меня к себе, сказала жестко: «Ты, Вера, работник отличный, но ко мне из Латвии переехали родственники, так что придется мне тебя уволить. Квартиру освобождай, неделя сроку». Дала мне премию 1000 рублей. Родственники ее заплатили мне потом за обстановку и ремонт еще 2000. Валерка со Светой забрали меня к себе, отделили угол в избе занавеской. «Ничего, мама, работу найдем, не переживай», — пообещал Валерка. Но работы не нашлось. Весь май я жарила и продавала семечки. Жарила ночью, гремела на кухне сковородками, стесняла молодых. Они ждали, когда я засну, сидели у телевизора. Света словно между делом поминутно заглядывала на кухню. «Как там у меня дела? Скоро сверну свой бизнес». Как назло, мне сразу было не заснуть. Я лежала мышкой в темноте и все слышала. И почему-то их счастье было мне совсем не в радость. Начинала ворочаться на кровати. Мне вдруг приспичило в туалет. Я вставала, шуршала шлепанцами по полу, скрипела дверью. За перегородкой воцарялась напряженная тишина. Нарушал ее Светкин шепот. «Когда она утихомирится? Жизни нет. Потрахаться и то спокойно не даст». Вслед мне неслось их счастливое хихиканье. Я не обижалась. Надо было решаться, но я тянула. Наконец нашелся повод. Мы схватились со Светой. Я поучила ее, как делать рыбные котлеты. В результате она на меня накричала, убежала в свой угол и проревела там до вечера. Я сходила в магазин, купила бутылку Изабеллы. Когда пришел Валерка, я торжественно поставила бутылку на стол. «Давай, сынок, зови Свету. Мы тут повоевали, сейчас мириться будем. Мне вам надо кое-что важное сообщить». Светка тут же выскочила к столу, глаза припухшие, взгляд настороженный. Стесняясь, вдруг подошла ко мне, обняла и прошептала: «Мам, прости. Вы меня простите. Я уезжаю в Карманово. Свекровь сказала, что на льнокомбинате нужны руки». Меня особо не отговаривали. Посидели. Выпили по рюмочке Изабеллы, съели салат с колбасой и те самые рыбные котлеты. Света Лиса их похвалила. На следующий день Валерка с Петровичем загрузили машину. Мои пожитки легко уместились в багажник. Взяла еще кое-какие продукты на первое время. Основные вещи – посуда, старая одежда, зимнее пальто и книги – были в Карманове. Свекровь божилась, что не взяла из нашего контейнера ни порошенки. Я нырнула с закрытыми глазами в мутную суводь и плыла ко дну в поисках спасительной укромной ямки. 25 мая я переехала в Карманово. Валерка с Петровичем пригнали трактор, вспахали огород и картофельные грядки, посадили мне 12 борозд картошки. На огороде я ткнула в землю лук, чеснок, посолила землю морковкиным семенем, укропом и петрушкой, свеклой, кабачками. Затевать теплицу с огурцами и помидорами наотрез отказалась. Решила, понравится возиться в земле, заведу на следующий год. Глава 6. Вечером нас позвала в гости тетя Лейда. Ее дом стоял недалеко от моего. Других домов в деревне не было. Карманово правильнее было бы называть хутором. Здесь, в самой глуши Фировского района, в лесах, вдали от основной трассы Фирова-Волочок, притаились по углам несколько деревенек, остатки эстонской Нурмекундии. Мужчины после работы выпили водки. Мы, трое женщин, тетя Лейда, Неля, ее дочь, приехавшая навестить мать на выходные, и я, пили чай с творожным печеньем. Неля окончила Калининский университет и работала в 25 километрах в большом селе Ясиновичи, завучем в школе. Она и рассказала мне местную историю. Царь Александр I, вернувшись из Парижа после войны с Наполеоном, решил даровать крестьянам свободу. Он ее и даровал, но только в прибалтийских губерниях. В России это случилось много позже. Крестьяне получили небольшие наделы земли, передаваемые по наследству старшим в роду. В результате, в 80-х годах XIX века, в Лифляндии и Эстляндии, как произносило название губернии Неля, образовалось много безземельных бедняков. Средние и младшие в роду претендовать на землю отца не имели права. Началось массовое переселение. Снимались семьями, гнали скот, везли нехитрые пожитки в телегах, запряженных валами, ехали под защиту сильного русского царя. Лишь немногие, вызывая насмешки соплеменников, грузились в трюмы пароходов и отплывали в Северную Америку, в Канаду и Австралию. Много позднее стало понятно, что именно они-то и выиграли. Тогда переезд на другую сторону света казался глупостью. Русская империя стояла незыблемо, была богата бесценными пустошами. К ним-то и стремились тысячи бедняков, жаждавших завести свое хозяйство, селившихся кучно, группами, что, понятно, помогало выжить. Эстонцы ехали в теплые края, на берег Черного моря или в Сибирь, на Алтай, где, говорили, от одного запаха трав проходят все болезни. Часть добралась до Пицунды, маленького абхазского поселения на берегу древней Колхиды. Поставили палатки, стали присматриваться к земле. Она пахла полынью и полусгнившими цитрусовыми. Люди объедались хурмой, мандаринами и свежим инжиром. Сладкий сок привлекал полчища мух, их отгоняли ветками мимозы. Вечерами налетали беспощадные комары. Земли чуть дальше от пляжей были полны застоявшейся ржавой воды. Началась неизвестная северным людям малярия. Переселенцы гибли сотнями. Комары прогнали эстонцев из абхазского рая. Те, у кого еще оставались деньги, отправились в Тверскую область. Лесозаготовительная контора Бранта, дочернее предприятие миллионеров Рябушинских, предоставляла желающим неудобья, давая беспроцентный кредит. Здесь, в привычном северном ландшафте, в началах Валдайского водораздела, в лесах, полных грибов, дикого зверья и немалярийных комаров, на жирных суглинках, которые предстояло отвоевать у векового леса, и поселились окончательно. Пали на землю среди трех русских деревень – Кузлова, Скоморохова и Конакова. Через них проходила дорога, связывающая лесную свободу с уездным базаром. Эстонцы оседали на хуторах, выжигали лес и выкорчевывали пни. В Первый год ставили низкие, но крепкие сараи для скотины. Зимовали в них вместе с животными, согревая друг друга дорого доставшимся теплом. К началу 20 века край Нурмекунде, что означало «союз хуторов» или по-русски «Нурмекунде», окреп и почти поголовно научился говорить на местном наречии, сохраняя, понятно, свой протяжный язык и привычки. Вместе со скотом отдышался и зажил народ. Почта сообщала, что на Алтае, в Сибири, в Поволжье, в Пицунде и даже в далекой Австралии белобрысые и трудолюбивые эстонские крестьяне прижились, даже начали жениться на местных. Любви, как известно, не прикажешь, и селекцию, как в коровнике, не наведешь. В Нурмекунде зазвучали два оркестра народных инструментов и духовой. Тромбоны, кларнеты, трубы, контрабасы, виолончели и скрипки через Петербург выписывали из Европы. Мандолины и балалайки поставляла Тверская ярмарка. Нурмекунцы играли на праздниках и свадьбах, не презирая, впрочем, а перенимая местные мелодии гармошек, предпочитая их простое звучание более голосистым и нарядным немецким аккордеоном. Эстонцы покупали и новомодный сельхозинвентарь, сеялки, веялки, паровые молотилки, даже первые трактора в Тверской губернии появились здесь, в Нурмекунде. И тут грянула революция, а вслед за ней коллективизация. Хутора отменили. Не желающих мириться с новой жизнью, как, впрочем, и согласных идти в колхоз, прочесали гребенкой ОГПУ НКВД. Оставшиеся запели революционные гимны, создали эстонскую комсомолию, начали печатать газету «Голос Нурмекундии». Как и все колхозники страны Советов, лишенные паспортов, они, вернувшись в новый крепостной строй, перевыполняли план за трудодни. Уходили на войну, и если возвращались назад, ложились в землю на своем погосте, обнесенном старой кованой оградой, с равноконечным протестантским крестом над воротами. Паспорта тут выдали лишь в 1980 году. Но и до этого года многие, не разучившись петь подпольно лютеранские псалмы, умудрились просочиться назад, в советскую Эстонию. Мужчины, отслужив в армии, фрахтовались в торговый флот, получали паспорт рыбака, что в корне меняло их статус, и оседали на родине предков, куда немедленно выписывали всю семью. В начале же перестройки повалили всем миром. Начался массовый исход. Кого-то приютили дальние родственники. Не зря, выходит, 100 с лишним лет им писали письма. Кого-то сумели пристроить те, кто приехал раньше. Словом, к концу 1980-х от еще недавно живого края остались пустые поля и редкие, зарастающие мхом, нижние венцы изб. Остальное тут же растащило рачительное и стремительно нищающее русская округа. Глава 7. В 94-м, когда я поселилась в Карманове, в соседнем Починке, жил старик-латыш Крастин со старухой-эстонкой. От русских Скоморохова и Кузлова, да и от других деревень, не осталось и следа. Только в далеком Конакове, в 15 километрах от нас, еще жили семей 20. После гибели колхоза вели жизнь цыганскую. Существовали на пенсии родители, на пособия по многодетности, воровали лес, алюминиевую проволоку, заготавливали грибы, ягоду, обдирали с берез чагу, сушили на печке, сдавали в аптеку, ловили в капканы бобров и продавали перекупщикам за бесценок. Деньги превращали в технический спирт. Он медленно, но верно сжигал людей изнутри, отправлял на погост в сырую Тверскую землю. Лейда Яновна Кярт, моя соседка, отработала жизнь почтальоном, исходила все нурмекунские хутора и деревни ногами, исколесила их на велосипеде, выучила 3 детей в институтах, похоронила мужа, но уезжать никуда не собиралась. Здесь родилась, здесь и помру. Моя бабушка рассказывала, что такое переехать всей семьей. Мне работы и беды и тут хватает. Бабушку Лейды я хорошо понимала. На стенке самодельного гардероба цинковыми белилами был написан ее портрет. Белая женщина в кружевном платье строго взирала на каждого, кто входил в Кяртову спальню. Рядом стояла старая, отслужившая век пианино. На крышке позолоченными латинскими буквами было написано «Парис». На хуторе имелось много полезных вещей. Ручной сепаратор, мясорубка старинной конструкции, хитрая продольная пила, каких и в музее не найти, точила величиной с бочарную крышку, керосиновые лампы, сверла, долота, перки и иной инструмент, название и назначение которого не знала и сама хозяйка. Все было исправно, смазано, наточено и годно к употреблению. Кяртова крепость была готова выстоять и без электричества, что, впрочем, случалось постоянно. Свет гас и не зажигался по несколько дней. Телефона тут и в помине не было. Зато стояли около дома на улице комбайн, сноповязалка, пароконная косилка и тракторная телега. В Жукове жил Лейдин младший сын Виктор. Он свез и спрятал от посторонних глаз свой пай, полученный при развале колхоза. Теперь колхоз возник снова, уже как ООО. Виктор вошел в него на правах простого работника. Технику он давал в пользование, точнее, работал на ней бесплатно. То, что им платили, назвать зарплатой, язык не поворачивался. Все это я узнал постепенно. Времени у нас с тетей Лейдой было теперь много. Под ее руководством я училась жить в деревне. Это казалось непросто. Тишина, бескрайние леса и оставляющие на дороге следы дикие звери, русская печь и согревающая избу лежанка, голландская печка, поставленная рядом с кроватью, две коровы, куры, лошадь, овцы, поросенок, собака и три кошки, всех их кормила Лейда Яновна. Огород требовал прополки. Утром, когда я дергала сорняки, из мокрой травы прямо в лицо вылетала туча мошки и жалила так, что слезы наворачивались на глаза. На огороде плакала без стеснения, как и на кухне, кроша мелкий и едкий лук. В другое же время слезы не шли из глаз. Засучив рукава, помогала убирать в хлеву, даже научилась доить коров. Это казалось так же просто, как сцеживаться. Когда родился Павлик, у меня было так много молока, что я делилась им с ребенком фаршидой. Глава 8. От Карманова до Жукова 8 километров. То, что мы так быстро проскочили на машине, теперь мне предстояло преодолевать на велосипеде или пешком. Велосипед, старая и тяжелая Украина, стоял в сарае. Валерка специально приехал через неделю, перебрал его, смазал, поставил сзади багажник, чтобы я могла возить из магазина продукты. Наладив мою жизнь, он уехал, связь оборвалась. Когда начинались дожди, глинистую дорогу развозило, и путешествие превращалось в муку. Часть дороги приходилось идти пешком, ведя велосипед рядом. Два подъема и один крутой спуск. 2 километра посередине пути, на месте заброшенной деревни Скоморохово, порой непролазные и для пешего. Трактора разбили колеи, и на маленькие скользкие бровки ноги нужно было ставить так тщательно, словно я готовилась к экзамену на канатоходца. Я вставала рано, в 5, пила чай с хлебом и отправлялась в путь, чтобы к 8 приступить к работе. Льнозавод — длинный старый барак, забитый пылью, с грязными, никогда не отмывавшимися окнами. Транспортерная линия, проходящая сквозь разные приспособления и механизмы, тянулась по одной стене и в половину короче по другой. Смена 12 человек. Мастер, девчонка Надежда из местных, 3 мужика неопределенного возраста, старичок и стопник в котельной, 7 женщин. Разницы в работе между полами никакой. Номер 1 раскатывал рулоны с отмоченным и просушенным льном, заправлял их в зев мялки с помощью номера 2. Волокно начинало свой путь по конвейеру. Ползло медленно. Попадало под череду вальков, грибней, проходило трясучку. Номера 3, 4, 5. Машина строчила, как пулемет, мяла и чесала льняное сено. В результате получалась низкосортная пакля и мягкое, невесомое, как ватоволокно. Его увязывали отдельно и увозили на следующую, тонкую обработку. Завод производил нехитрую дешевую подготовительную операцию. Принимали нашу продукцию низким сортом, допотопный конвейер не предназначен был выдавать качество. С 8:15, когда запускали конвейер, все кругом тонуло в грохоте, стонах и визге. Все вибрировало, тарахтело. Прожорливая лента требовала пищи еще и еще. Монотонная и шумная работа убивала желание разговаривать. Люди деревенели, погружались в себя, становились роботами, исполняющими функции при ненасытной, громыхающей железным нутром и отполированными ребрами машине. Первые 2 недели непрестанный гул преследовал меня, мучил больше, чем физическая усталость, прогоняя прочь все мысли. Потом это прошло. Зато я научилась по-новому ценить тишину. Возвращаясь домой, слышала, как свистит ветер в электрических проводах, как журчит под широкой кроной сосны ручей, как тинькают и чирикают в кустах мелкие пташки. Зелень, вода, нежаркое солнце, небо, всегда покрытое облаками, буйные травы и щебет кузнечиков, совсем не такой въедливый, как ночной хор азиатских цикад. Досаждали оводы и мухи, но я скоро к ним привыкла. Старалась одеваться в светлое. Кровососущие насекомые больше атакуют темные тона. Только вот к утренней мошке я не смогла привыкнуть, но, кажется, к ней не может привыкнуть никто. Я видела косарей, выходящих на луга в белых халатах. Они повязывали на голову платок, закрывая лицо и оставляя одни глаза, что делало их похожими на наших туркменских девочек с базара. Даже в советские времена те ходили в паранже, пряча свою красоту. И, наверное, это было правильно. Красивее молоденьких туркменок бывают разве что гурии в мусульманском раю. К 5-6 я возвращалась домой. Помогала леди по хозяйству, топила печь, варила в чугунке картошку. 2 мешка мелочи выделили мне от колхоза. Чистила луковицу. Варила нехитрый овощной суп. Ела горячее и ложилась на продавленный диван к лампочке. Бездумно утыкалась в книгу, но вскоре засыпала. Утром обмывалась в тазу, поставленной с вечера в печь теплой водой. Чистила зубы, пила чай и отправлялась на работу. Чистая кожа снова готова была впитывать не только пьянящие запахи природы, но и вонь пригоревшего машинного масла, сладкие флюиды солярки в цеху, мешающиеся с тяжелыми ароматами подмокшего сена и кислыми эссенциями льняного грибка, так изо дня в день. За то, что вечерами помогала тете Лейде убираться в хлеву, она каждый день давала мне литровую банку молока, а в воскресенье десяток яиц. По субботам Лейда пускала меня в свою баню, за что полагалось ее растопить и натаскать 12 ведер воды из колодца. Дрова кололи дети, исправно хозяйку навещавшие. Ежедневное мытье в тазу облегчало, но не спасало. К концу недели кожа начинала чесаться и зудеть, лишь взвешенный пар и жар от каменки выгоняли грязь и прах, наливший на тело за неделю пребывания в машинном аду. Мыльная щелочь и мягкая вода возвращали жизнь волосам, а коже эластичность. Уставшая от жара парной, я засыпала в субботу на чистых льняных простынях, легкая и освобожденная от своих добровольных мытарств. Воскресный день был целиком мой. Штопала белье, убиралась в доме, пекла в русской печи из поставленного с вечера теста пироги и ватрушки и хватало на неделю. Курс кулинарного искусства прошла у той же Лейды Яновны. К обеду, переодевшись в чистое, пройдя 200 метров, разделявших наши дома, стучалась к моей соседке. В воскресенье мы обедали вдвоем. А если у нее бывали гости, иногда к ней заезжали охотники, садилась за стол со всеми, так было заведено. Признаюсь, я ждала воскресных обедов. Одинокие вечера начинали меня угнетать. Книги, читанные по второму-третьему кругу, не выручали, а непрекращающие бубнить радиоточка создавала лишь фон. К словам, сыплющимся из нее, я никогда не прислушивалась. Лейда Яновна, конечно, знала о моем горе, но никогда не заговаривала о нем сама, всегда находила доброе слово и часто рассказывала мне о своей жизни с мужем, о жизни поселенцев, как ей в детстве рассказывала ее бабушка, сурово следящая за нашими беседами со стенки гардероба в спальне. Моя соседка была столь добродушна и столь мудра, что скоро я начала делиться с ней наболевшим. Пожилая стонка только качала головой, слушая о похождениях Геннадия. Вот ведь как. У меня с Петром не бывало ссор. Он тоже любил выпить. Я всегда ему наливала, но он слушался. Если я сказала, хватит. Он улыбался и шел спать. Впрочем, то, что ты рассказываешь, я повидала, и не только среди русских. Эстонцы, ой, как научились пить водку, и жен били. И дети страдали, всякое я повидала. У нее был немного напевный русский язык. Небольшой акцент его только красил. Она словно сказку тянула. Любила прибавить «ой» и «да ну», начинала словами. «Но сейчас я тебе расскажу, слушай». Дальше мог следовать рассказ, как она выбивала у нотариуса справку о разделе имущества между своими детьми. Она не унывала, не страшилась одиночества, только говорила: «Погоди, вот заводят вьюг зимой, сразу ко мне на печку прибежишь». Ее слова и дельные советы успокаивали меня. «Правильно, правильно ты уехала. Молодым нельзя мешать, у них своя жизнь. А что Валерка твой не приезжает, так он работает, приедет, не тоскуй. Пойди лучше послушай моих курочек». Она любила своих курочек, и коровок, и лошадку, и собачек, и кошечек. Всех накормить, за всеми убрать, навести порядок в доме. У нее и время-то свободного не оставалось. Послушавшись ее совета, я отправлялась слушать курочек. Глупые, хищноглазые и сварливые, они вызывали у меня омерзение. Слишком уж жадно бросались на хлебные корки, давились, отталкивали друг дружку. Понятно, что о своих наблюдениях я леди ничего не говорила. Зато мустанг, старый мерин, вот с кем я подружилась, вот кого я расчесывала и кормила посоленными корками, гладила мощные бугристые бабки или просто подолгу стояла, прижавшись к его темной шее, вдыхала сладкий запах конского пота. Он тоже полюбил меня сразу и навсегда. Гикал, стоило мне пройти или проехать на велосипеде мимо конюшенного сарая. Высовывал голову в открытую дверь, придал ушами, сёк хвостом по ногам, словом, изображал лошадиное счастье. Тётя Лейда нашей дружбе радовалась. Забота о лошади стала моей обязанностью. Я немножко освободила её, и она редко заходила в сарай, просто проведать мерина, чтобы не забывал, кто его настоящая хозяйка. Мустанг, впрочем, мне и души не чаял, как и все животные во дворе. «Лошадь человеку крылья», — любила она говорить, глядя, как я чищу скребницы лоснящиеся бока мустанга. Я прекрасно понимала, почему она не хочет отсюда переезжать. Первую зарплату на заводе выдали в середине августа, с опозданием на 2 месяца, но на зарплату она была не похожа. 100 рублей на руки, 100 рублей хлебом из колхозной лавки, еще 100 масла, мыло и порошок, и 100 мелкой картошкой, ее тоже вычли из заработанного.